Глава 8. Командующий 8-й Брусиловской армией. Наступление. Отступление. В первых числах мая 1917 года генерал Корнилов прибыл из столицы на Юго-Западный фронт. Вступив в должность командующего Брусиловской армией, он начал готовить ее к летнему июньскому наступлению. Лавр Георгиевич, находясь в столице, был знаком с подоплекой подготовки этой операции, от успешного проведения которой зависело положение Временного правительства и лицо России среди держав Антанты. К апрелю этого года военный перевес Антанты над Союзом Германии, Австро-Венгрии, Болгарии и Турции стал еще более значительным, поскольку в войну вступили США. Но вернемся немного назад. На межсоюзной конференции, проходившей в ноябре 1916 года во французском городке Шантильи, было решено провести на западном и восточном фронтах крупные наступательные операции. Они должны были быть согласованы по времени. Такой замысел был рожден в штабах армии Франции и Великобритании. На Западе военная кампания сводилась в основном к борьбе на истощение неприятеля. На Востоке роль главного поставщика пушечного мяса отводилась, естественно, России. Представитель России на конференции в Шантильи Дессина докладывал в Могилевскую ставку Верховного главнокомандующего следующее. Все возражения и поправки российской делегации принимались маршалом Жозефом Жаком Сезаром Жофром, французским главнокомандующим армиями Севера и Северо-Востока, крайне неохотно, и он тотчас переходил к следующим вопросам. Мое впечатление такое, что англичане и французы ведут свою отдельную линию, направленную на оборону своих государств с наименьшей потерей войск и наибольшим комфортом, стараясь все остальное свалить на наши плечи и считая, что наши войска могут драться даже без всего необходимого. Они для нас не жертвуют ничем, а для себя требуют наших жертв и притом считают себя хозяевами положения. После конференции ставка Верховного главнокомандующего русской армией довела до сведения главкомов Северным, Западным, Юго-Западным и Румынским фронтами ее результаты и предложила им подготовить свои предложения о плане предстоящего наступления. Такой план был составлен к концу января 1917 года и утвержден императором Николаем II. Главный удар предстояло наносить армиям Юго-Западного фронта. Румынскому фронту предписывалось в ходе наступления захватить Добруджу, Северный и Западный фронты наносили вспомогательные удары. Антанта настаивала на том, чтобы русская армия перешла в наступление не позднее 1 апреля. Однако для России этот срок был нереален. Ее войска нуждались очень во многом, в том числе и в 35 тысячах артиллерийских орудий, из которых около 16 тысяч предполагалось получить от союзников. Но союзники отказали России в военных поставках в объеме 10,5 миллионов тонн, урезав их до 3,4 миллиона тонн. Февральская революция срок возможного наступления русской армии отодвинула еще дальше. Временное правительство сразу же взяло курс на продолжение войны. Но воевать означало наступать, тем более что союзники России по Антанте настоятельно требовали проведения широкомасштабной наступательной операции в самое ближайшее время. В Лондоне заявили, например, что чем скорее начнутся военные действия, тем лучше будет для внутреннего положения России. Глава американской специальной миссии в Петрограде Рут в беседе с сотрудником «Нового времени» заявил, что победа на фронте и укрепление положения правительства — это две стороны единой задачи. Все это высший русский генералитет, в том числе и Корнилов, знали сами. Ставший начальником штаба ставки Верховного главнокомандующего генерал-лейтенант Деникин регулярно отправлял в штабы фронтов соответствующую информацию для ознакомления командного состава. Корнилов был знаком и с такого рода сообщениями о замыслах союзных держав Антанты относительно России, охваченной после февраля революционным брожением. В апреле в Могилевскую ставку пришли два секретных сообщения из Берна от временного поверенного в делах России в Швейцарии. В первом из них сообщалось, что между правительствами Франции, Великобритании, Италии и Японии состоялся обмен мнениями о дальнейших действиях в случае неспособности русской армии осуществить крупную наступательную операцию. Предполагалось, что если Россия не сможет или не захочет организовать наступление, то Япония пошлет на Европейский театр миллионную армию и будет вести войну до полного поражения Германии. За это Россия должна была уступить по волеизъявлению своих союзников Японии ни много ни мало, как огромный по территории Уссурийский край. В случае успеха такой комбинации, говорилось в сообщении, окончание войны ожидалось не позже осени 1917 года. Во втором донесении из швейцарской столицы сообщалось, что если Россия заключит с Германией, Австро-Венгрией и их союзниками сепаратный мир, то Япония нападет на вышедшую из Первой мировой войны Россию. Поэтому подготовка к июньскому наступлению имела больше политических мотивов, чем чисто военных. Главнокомандующий армиями Западного фронта генерал Гурко, Ромейко Гурко, в телеграмме в Могилевскую ставку свое мнение на сей счет высказывал вполне определенно. Мы обязаны оказать союзникам активную помощь, и только в этом случае мы можем требовать от них выполнения взятых на себя обязательств. Если же они увидят нашу неспособность к активным действиям, если они придут к сознанию, что наше государственное расстройство сделало армию и страну небоеспособными, то они будут считать себя свободными от принятых по отношению к нам обязательств. Союзники в кампании 1917 года первыми начали наступательные действия. В истории оно получило название по имени нового французского главнокомандующего Бойня Нивеля. Французы потеряли убитыми и ранеными 180 тысяч человек, англичане — 160 тысяч человек. Потери германской армии составили 163 тысячи человек. Велики оказались потери сторон в пушках и другом армейском вооружении. Теперь очередь была за Россией. Союзники со все возрастающей настойчивостью стали добиваться от Временного правительства большого наступления на Востоке. Но весной 1917 года высшее русское командование впервые за годы войны столкнулось с массовыми отказами солдат продолжать войну. Огромные потери, неудачные боевые операции, нехватка вооружений и обмундирования привели к небывалому росту антивоенных выступлений в армии.